Глава 15. Янкины метания, Казанова Васильевич и неподражаемая Рудольфовна. В последнее время вы, Степан Васильевич, нагло отлыниваете от своих обязанностей. Смотрю на развалившегося на моем диване кошака, усердно влизывающего себе шерсть. Прихорашивается паршивец. Я, конечно, понимаю, на дворе конец марта, у вас брачные игры, но пропадать целыми днями непонятно где? «Безответственно с вашей стороны. Обвожу губы темно-бордовой помадой. Сегодня, к моему безмерному счастью, это единственное косметическое средство на моем лице. Гляжу на себя и радуюсь. Наконец-то в отражении зеркала я вижу Яну Решетникову, а не жертву краснухи. Жуткие волдыри подсохли и сошли практически на нет. Ох, как вспомню, что со мной было в среду, так вздрогну». Усыпанное аллергическими прыщами лицо не мог скрасить даже толстенный слой тонального средства. И как я могла показаться в таком виде перед Мироновым, который видел меня в понедельник на паре с сыпью? Я оголтело металась по квартире, прикидывая, что можно придумать, чтобы не спалиться. Полезла в инет и перевернула все ведические праздники марта. Как же я ликовала, когда оказалось, что по индуистскому календарю начался какой-то фестиваль Навратри, фиг выговоришь. И самое главное, девушки в эти 9 дней празднования обязаны ярко краситься и украшать свое лицо разноцветными стразами. Как же мне это подходило. Я нашла картинку этой шакти, во имя которой отмечается праздник, и попыталась соорудить из себя что-то приближенное к ней. Откопала в баулах почившей Беллы юбку и блузку, обвешалась ее старыми бусами и браслетами, нарисовала яркий макияж и карандашом для глаз вывела на лбу жирную точку. Проблема оставалась только за головным убором, которого у меня не было. Я и так и эдак приближала картинку, но никак не могла понять, что у этой дамочки на голове. А в итоге в закромах все той же Беллы, пусть земля ей будет пухом, нарыла руссконародный кокошник. Ну а что? Не думаю, что Миронов такой специалист в области индуизма. В общем, видом я своим осталась крайне довольна. Вчера я работала одна, приходила новая клиентка. Поглядываю на кошака укоризненно. А вы отсутствовали. Вообще не понимаю, как у этого старого плешивого кобеля еще что-то там функционирует. Он же по своему звериному возрасту дед, с которого, по идее, прах уже должен сыпаться. А все по кошечкам бродит. Тут ты удивляешься и завидуешь одновременно. У меня такой активной личной жизни нет, как у этого прохвоста. У нас и так в последнее время туго с клиентами. Объясняю ему. Это факт, обмельчал народ, совсем осовременились, поумнели или победнели, непонятно. Мы должны цепляться за каждого клиента. Продолжаю свою тираду. Беру черные линзы, без этого главного атрибута никуда. Мой собственный цвет глаз, прозрачно-голубой, слишком узнаваем. От отца мне достался в наследство хоть что-то путевое. За квартиру платить надо, за институт надо. Продукты нужны. Перечисляю наши затраты. Поэтому сегодня вы обязаны постараться. Смотрю на время. С минуты на минуту должна прийти Миронова Аглая Рудольфовна. Она позвонила мне вчера с просьбой о записи. Честно, я даже увидев ее номер, струхнула. Да мало ли. В среду Миронов бежал от меня, спотыкаясь. Вдруг он нажаловался бабуле, и она решила со мной поквитаться. Женщина она крепкая, за внука и на грех пойдет. Согласна, возможно, с горохом я перегнула, но в этот момент я просто не могла поступить иначе. Не знаю, как я держалась внешне, потому как в душе истерически хохотала, как сумасшедшая. Это же кому рассказать не поверят. Гадалка проводила обряд снятия венца безбрачия снобу Миронову Илье Ивановичу, сюр, дай только. Но про горох я симпровизировала на ходу, вошла в кураж. Хотела даже вместо гороха крапиву Миронову подсунуть, но решила пощадить будущее потомство Ильи Ивановича. Такой мужской экземпляр должен плодиться, тем более сами карты об этом сказали. Зря Иваныч ругался на них. На самом деле, за всю мою практику с картами «Сила» и «Влюблённые», выпадающими поочередно, мне редко приходилось иметь дело. Да практически никогда. Я даже не знала, как их растолковывать. Из Талмуда в Беллы я вызубрила лишь все названия карт. Но в гаданиях на Таро есть своя техника. Определенное сочетание, комбинации арканов и расклады, но я ею не владею, потому что мне было лень учить все это. Я еле их название запомнила. А на сеансе я всегда несу импровизированную чушь. В общем, я облегченно вздохнула, когда узнала, что бабулька просто хочет записаться на прием. Да и Миронов мешочек с горохом не взял, поэтому зря я переживала. Наорал на меня, швырнул горох на стол со словами «катитесь вы к черту со своим горохом» и пулей вылетел из квартиры, не оплатив сеанс. Жмот. А я, между прочим, старалась, даже этому сухоцвету безбрачному. Массаж головы его умной, но глупой сделала. Вся ждала, что напишет, извинится, вспомнит, что забыл отблагодарить за снятие венца безбрачия. А он молчит, второй день молчит. Сегодня был семинар у него, так Миронов головы не поднял. Мрачный какой-то сидел, угрюмый. Даже телефону своему не улыбался. Тесты раздал нам и отрешенно поверхность стола разглядывал. Аудитория притихла, а я так и вовсе слилась с пылью. Но укол совести почувствовала, да, может, из-за меня он такой. Наговорила человеку ерунды всякой. Вспоминаю сегодняшнее утро и Миронова с его потухшими глазами, и что-то так гадко становится. Вздохнув, вздрагиваю от звонка в дверь. Переглянувшись, черным обормотом киваю паршивцу, мол, пора, и иду открывать. «Ох, Беладонна, как же я вам благодарна, что в своем плотном графике вы нашли время для меня!» — причитает Аглая Рудольфовна, сложив руки на столе. «А уж как я, уважаемая Аглая Рудольфовна, благодарна вам! Не передать словами, кушать и мне хочется. А где же взять деньги на продукты, если все мои сбережения уходят на оплату квартиры и учебы? А народ перестал вверять свою судьбу в руки ясновидящих. Поэтому в моих интересах вас сегодня облизать по высшему разряду». «Пришлось перенести несколько человек». Смущенно вру я, опуская голову. «Но для вас сделать это не составило труда. Очень рада вас видеть». Аглая Рудольфовна краснеет и довольно передергивает плечами. Еще несколько минут мы отвешиваем друг другу комплименты и только потом приступаем к делу. «Что вас ко мне привело? С какими проблемами столкнулась ваша душа? Что терзает ваше бытие и мучает ночами?» Вновь зачитываю зазубренный до тошноты текст. «О, уважаемая Беладонна!» — подбирается Аглая Рудольфовна. «Я женщина старая, сами понимаете». Она делает выразительную паузу. «Так вот, зачем мне, старой бабке, узнавать свое будущее, когда я и так знаю, что скоро помру?» На последнем слове давлюсь собственной слюной. С таким утверждением я бы поспорила. «Эта женщина переживет еще нас всех вместе взятых». «А вот за Илюшеньку душа болит», — качает головой. «Ай, не поверите, милая женщина, у меня с утра тоже за вашего Илюшеньку душа болит. И меня это сказочно бесит». «Молодой, ветреный, ну что вот ему стоило не капризничать в прошлый раз, а послушать умного человека?» — ропщет она. «Так-так, что она сказала, умного человека? Это меня, что ли?» «Да, я такая умная, страшно». «Вот, Илья Иванович, даже ваша бабушка считает меня умной. А вам все задачи да задачи». «А нельзя без его присутствия посмотреть будущее?» — делает умоляющее жалостливое лицо. «Интересное кино намечается. Выходит так, что бабуля не в курсе, что ее внук меня уже несколько раз посещал. А Миронов, в свою очередь, знает, что Аглая Рудольфовна сегодня пришла ко мне на сеанс. Аглая Рудольфовна, я бы с удовольствием поделилась с вами информацией. Но это нарушает правила конфиденциальности и сохранности личных данных клиента. Даже несмотря на то, что вы родственница, без вашего внука я не смогу ничего рассказать». Доходчиво поясняю. Женщина печально опускает плечи. «Ох, понимаю. Ну, раз вы пришли, давайте посмотрим вас», — предлагаю ей. «Ах, да что там смотреть», — отмахивается Аглая Рудольфовна. «Кишки мои старые». Я сжимаю губы, бабулька огонь. «Уважаемая Беладонна», — заискивающе продолжает она, — «я знаю, что вы не только сильная ясновидящая, но и целительница». Я согласно киваю. «А можно ли призвать, как там...» Она задумывается. В общем, энергию, которую мы пробуждали в прошлый раз. Знаете, у меня потом несколько дней поясница не болела. Показательно морщится и потирает спину. Напрягаю память и стараюсь припомнить, что мы там пробуждали на первом сеансе. Она про кундалини, что ли? Тьфу ты. Вот тебе и сила внушения, на которой все потомственные аферисты зарабатывают. Ткнул плешивый кот лапой по спине, и грыжа притихла. Хохотнув, понимающе качаю головой. «Кундалини — пробуждение энергии», — подтверждаю я. «Она, да, могли бы вы еще раз провести данную процедуру?» Аглая Рудольфовна выгибает нарисованную карандашом бровь. «Я заплачу!» «Да легко. Вы только почаще последнюю фразу говорите. И не забывайте, как ваш беспамятный внук». «Хорошо. Ну, раз ей помогает, почему бы не помочь хорошему человеку? Я же ничего криминального не делаю. Я человеку помогаю. Ему хорошо? Хорошо. А значит, мне еще лучше, потому что заплатят. Все честно». «Итак, для начала возьмемся за руки, закроем глаза и призовем высшую энергию. Помните, Аглая Рудольфовна, ом...» Понижаю голос. «Пусть ваша спящая кундалини проснется». Мы беремся за руки, и пока женщина ответственно омкает, я кашляю. Эк, пауза, два коротких кхека. Это позывной для Степана Васильевича означает, что начинается его выход. Пусть работает паршивец, харчи отрабатывает. «Отлично, а теперь, уважаемая Аглая Рудольфовна, перекладываемся на диван, на живот». «Но я не почувствовала прикосновения», — расстраивается Аглая Рудольфовна. «Почувствуйте на диване, вперед!» Показываю рукой в сторону заправленной софы. «Что-то из одежды снимать?» — интересуется она. «Нет, Степан Васильевич и так справится». «Ложитесь лицом вниз и голову не поднимайте, старайтесь расслабиться. Подумайте о хорошем». Напутствую, пока Аглая Рудольфовна укладывается на мой проваленный диван. «О, хорошим!» — воодушевляется она. «Ох, вы знаете, уважаемая Беладонна, сегодня я с подругой иду на концерт!» — хвастается. «Ну вот, отличные новости!» — помогаю уложиться. Направляю руки вверх, сгибая в локтях. «Только я вас убедительно прошу не поворачиваться, чтобы не спугнуть высшую энергию». «Конечно, конечно!» — ответственно обещает она. Удостоверившись, что старушка лежит так, чтобы ничего не видеть, нахожу глазами Васильича, который ждет неподалеку. Киваю ему, мол, все готово, и, крадучись, отхожу в сторону. Старый Казанова грациозно запрыгивает на диван и осторожно касается лапой поясницы Аглаи Рудольфовны. «Ох!» — вскрикивает она. «Я чувствую!» «Все правильно!» — подаю голос. «Видите, Аглая Рудольфовна, я нарочно отошла в сторону, чтобы вы убедились, что я вас не обманываю». «Я верю, я вам верю!» Переглянувшись с кошаком, закатываю глаза и улыбаюсь. Наблюдаю за профессиональными, отточенными действиями Васильича. Опершись в диван задними лапами, он наминает спину старушки передними. «Эх, был бы он человеком, массажист бы из него вышел отменный!» «О-о-о!» — довольно стонет Миронова. «О-о-о!» — показываю кошаку большой палец. «Молодец, можно еще поднажать». Вижу, как Степан Васильевич выпускает коготь и покалывает им в места, куда придется. «Прямо как на иглоукалывании!» — бормочет Аглая Рудольфовна. «Лучше, здесь все натуральное, не то что какие-то иголки». Пока Васильич проходится лапами вдоль позвоночника, я лениво покачиваю ногой и задумываюсь о том, что надо бы постричься. И иметь такую длину волос в Москве уже не модно, сразу видно, что из деревни. «Вы знаете, Беладонна!» — нарушает тишину женщина. Обращаю на нее внимание. «Мой Ильюша на свидание с девушкой ходил!» — вкрадчиво произносит, словно делится тайной. «И завтра пойдет!» — хихикает. Навострив уши, подбираюсь на стуле. На какое еще свидание? «В среду прибежал ко мне, даже ужинать не стал. Опаздываю, — говорит. Глаз горит, весь такой воздушный. Бубнит в диван. Я сразу поняла, что дело в девушке, а завтра вечером на юбилей идет. Сказал коллеге, но я думаю, что внук пока не хочет мне рассказывать. Ох, хоть бы у него все сложилось, я так и переживаю за венец безбрачия над ним», — жалуется старушка. «Вот это новость, у Миронова есть девушка. Это с ней он все время на парах переписывается, ей улыбается. Значит, в среду после меня на свидание побежал. А как же наша переписка, то есть имея девушку? Илья Иванович еще и со мной заигрывал, ну и бабник. А сегодня на семинаре печалился тоже из-за нее. Ну и дура я, нашла о ком переживать. Думала, что я его огорчила, а он, скорее всего, со своей благоверной поругался. Злоба поднимается непонятно откуда, я стискиваю зубы, внутри прямо кипит все. Не хотела вам говорить, уважаемая Аглая Рудольфовна. Ядовито произношу сквозь зубы. Но помимо венца безбрачия, на вашего внука послана порча бесплодия. Ох!